На этом и кончился их визит в Копенгаген. В следующий раз Джек попал туда лишь через 30 с лишним лет. Но все это время он не забывал ни тату Оля, ни бабника Матсона, ни их доброту по отношению к нему и к маме. Не забыл он и покрытый тонким льдом ров Кастельгравен, где чуть было не встретил свой конец, и самого маленького солдата, который спас его, и тем самым спас его маму. Конечно, Джек так и не понял, что на самом деле произошло. Копенгаген стал своего рода шаблоном. Дальше все шло так же, как было там. Но Джек пропустил все мимо ушей. Ему столько всего еще предстояло понять, особенно те вещи, про которые мама не хотела говорить с ним. Среди них было и значение словосочетания «делать бесплатную татуировку» и многое-многое другое. Продолжал ему сниться и тот же кошмар. Всегда один и тот же. Он уже утонул. Борьба за жизнь осталась в прошлом, его окружал только вечный холод. Эту вечность Джек делил со всеми солдатами, погибшими в Европе за долгие столетия ее истории. Один из них особенно бросался ему в глаза, тот самый маленький солдат. Но причиной тому был не пенис противоестественной величины, а то, с какой стоической обреченностью солдат отдавал ему честь. Глава третья. Шведский бухгалтер. Однажды, став постарше, Джек спросил маму, почему папа не поехал в Англию, почему они не стали его там искать. В Англии ведь тоже полным-полно женщин и органов, да и тату-салонов хоть отбавляй. Алиса ответила, что в Уильяме было слишком много шотландского, чтобы отправиться в Англию. «Он ненавидел англичан», — сказала она, — «и даже за женщиной не поехал бы туда, не говоря уж об органе или татуировке». Меж тем... Сколько же шотландского на самом деле было в Уильяме Бернсе, если он отказался от имени Каллум? В Копенгагене Алиса и Джек сели на паром в Мальмё, а оттуда поездом добрались до Стокгольма. Наступил новый 1970 год, стоял январь, в это время в Швеции световой день короток. Судя по всему, Уильям ушел в подполье вскоре после своего прибытия, а до открытия... Первого легального салона Дока Фореста оставалось еще целых 2 года, поэтому найти его было не легче, чем самого Уильяма. Первым делом Алиса и Джек направились в церковь Едвиги Элеоноры с ее высоченным золоченым куполом и заснеженными могилами во дворе. Алтарь тоже весь сверкал золотом, как и трубы органа, которые немного отливали зеленым. Скамьи были серо-зеленого цвета, немного серебристого, чуть ярче, чем мох. Симметричные окна в апсиде за алтарем были забраны простым стеклом, сквозь них в церковь входила ночь. Джеку не приходилось раньше видеть столь красивой церкви. Здесь служили по лютеранскому обряду, местный хор имел отличную репутацию. На этот раз Уильям успел близко познакомиться с 3 хористками, и все пошло наперекосяк, когда 3-я, Астрид, узнала о 1-й, Венделе, а рассказала им это все 2-я, Ульрика. Все 3 были крайне недовольны. До тех же пор дела Уильяма двигались как нельзя лучше. Он ассистировал Торвальду Торрену за главным церковным органом и изучал композицию в Королевском музыкальном колледже города Стокгольма. «Бедный Астрид, Ульрика и Вендела», — думал Джек. Жаль, что ему не удалось с ними увидеться. Он помнил, однако, встречу с Торвальдом Торреном. Даже малышу Джеку Торвальд показался совсем юношей. В конце концов, мужчина в 24 года и правда еще совсем юноша. Плюс к этому Торвальд был стройный, подтянутый, проворный, с яркими живыми глазами. Джеку показалось, что мама была ошарашена повадкой и видом Торрена не меньше, чем новостью о романе Уильяма сразу с 3 хористками. Кроме того, в отличие от прочих органистов, попадавшихся Джеку, Торвальд был безупречно одет. А его черный сверкающий портфель, как у настоящего бизнесмена, произвел на Джека неизгладимое впечатление. Молодому, уверенному в себе Торрену было уготовано блестящее будущее. Уже тогда он учил играть на органе лишь самых отборных студентов. И верно, Алиса увидела в нем все то, чем однажды ее очаровал Уильям. Джек подумал, что маме было тяжело с ним прощаться. Уходя из церкви, Джек заметил, как мама оборачивается, чтобы еще раз взглянуть на золотой алтарь. Да и когда они оказались снаружи, она раз за разом оглядывалась через плечо на сверкающий купол церкви, одинокий в кромешной тьме ночного Стокгольма. Что же до разговора мамы с органистом, Джек его почти не запомнил. Все внимание 4-летнего малыша поглотили красота юного музыканта и церкви, где он играл. Итак, во-первых, им нужно как-то найти Дока Фореста. А во-вторых, Уильяму уже и след простыл. Но Алиса была уверена, что Уильям не мог попасть в портовый город и не сделать себе новую татуировку, и что он сумел разыскать лучшего татуировщика шведской столицы. А это значит, что если они найдут Дока, то есть шансы, что узнают, и куда уехал Уильям. Ведь когда тебя татуируют, тебе больно. И чтобы отвлечься от боли, ты волей-неволей заводишь с татуировщиком беседу о том о сём. Пока шли поиски Дока, Алисе приходилось тратить много денег. Для начала они поселились в Гранд-отеле, лучшей гостинице Стокгольма. Окна их номера выходили на старый город и на воду. Из них открывался вид на пристань, где швартовались сотни судов. Джек потом вспоминал, как гулял по набережной и изображал капитана, только что ступившего на берег. Он знал, что Гранд-отель — дорогое заведение, потому что мама написала об этом миссис Уикстит. Она послала ему открытку, которую зачитала Джеку вслух. Но все это было не просто так, у Алисы был план. Гранд-отель располагался поблизости от оперы и театров. В ресторане отеля всегда было полно людей, здесь же завтракали и обедали местные бизнесмены. Вестибюль тут был больше и светлее, чем в Англитере. Джек обитал в вестибюле, словно отель его замок, а он в замке маленький принц. План у Алисы был простой, но верный. У них с Джеком была нарядная одежда, в ней они ходили днем и ночью, так что счет за стирку тоже был ого-го. Каждое утро они съедали за завтраком как можно больше, сколько могли. Шведский стол был включен в цену номера, и за весь день это была их единственная настоящая еда. Набивая брюхо, они старались угадать, кто из других разодетых людей в ресторане может оказаться потенциальным заказчиком татуировок. Они ведь искали себе клиентов, хотя старались не подавать виду. Обедать они и вовсе не обедали. На обед в Гранд-отель люди всегда приходили компаниями, а Алиса знала, что решение сделать себе татуировку человек принимает всегда в одиночестве. В самом деле татуировка остается на твоем теле на всю жизнь, и в окружении друзей решиться на такое непросто, ведь те непременно станут тебя отговаривать. Ранним вечером Джек отправлялся в номер и жевал холодное мясо и фрукты, а мама спускалась в бар и искала клиентов там. Ближе к ночи Джек ложился спать. А мама переходила в ресторан и заказывала что-нибудь подешевле. Постояльцы Гранда-отеля ужинали как раз поодиночке. Алиса считала, что все это бизнесмены в командировках. Подход к клиентам у нее был всегда один и тот же. Она прямо спрашивала: «А у вас есть татуировки?» Она даже выучила это по-шведски. «Харни нагон татуирик». Если человек отвечал «да»,